Андрей Шляхов. Лев Толстой и жена. Смешной старик со страшными мыслями. Я и жена, которую я люблю так, как никто никогда никого не любил на свете, мы всегда живем среди этой спокойной поэтической деревенской природы. У нас есть наша взаимная любовь, любовь к детям, и мы оба знаем, что наше назначение — добро. Мы помогаем друг другу идти к этой цели. Я делаю общие распоряжения, даю общие справедливые пособия, завожу фермы, сберегательные кассы, мастерские. А она с своей хорошенькой головкой в простом белом платье, поднимая его над стройной ножкой, идет по грязи в крестьянскую школу, в лазарет, к несчастному мужику, по справедливости, не заслуживающему помощи, и везде утешает, помогает. Дети, старики, бабы обожают ее и смотрят на нее, как на какого-то ангела, как на провидение. Потом она возвращается и скрывает от меня, что ходила к несчастному мужику и дала ему денег. Но я все знаю. И крепко обнимаю ее, и крепко и нежно целую ее прелестные глаза, стыдливо краснеющие щеки и улыбающиеся румяные губы. Лев Николаевич Толстой. Утро помещика. Из страстей самая сильная и злая и упорная — половая, плотская любовь. Пока же человечество живет, перед ним стоит идеал, и, разумеется, идеал не кроликов или свиней, чтобы расплодиться как можно больше, и не обезьян или парижан, чтобы как можно утонченнее пользоваться удовольствиями половой страсти, а идеал добра, достигаемый воздержанием и чистотою. Род человеческий прекратится. Да неужели кто-нибудь, как бы он ни смотрел на мир, может сомневаться в этом? Ведь это так же несомненно, как смерть. Ведь по всем учениям церковным придет конец мира, и по всем учениям научным неизбежно то же самое. Так что же странного, что по учению нравственному выходит то же самое? Лев Николаевич Толстой. Крейцерова соната. От автора. Частная жизнь Льва Толстого была увлекательнее любого из его романов. Почему? В первую очередь потому, что Лев Николаевич на протяжении всей жизни пытался обрести счастье. Далеко не всегда талант, знатное происхождение и финансовая независимость могут сделать человека счастливым. Самая знаменитая цитата из Толстого — начала романа «Анна Каренина». «Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Если принять эту фразу за убеждение самого Толстого, то уже по ней можно сделать вывод о том, что в семейной жизни великий писатель был не очень-то счастлив. Иначе бы он знал, что счастье, так же как и его отсутствие, не может быть единым, универсальным. Каждая счастливая семья на деле счастлива по-своему. Впрочем, в качестве интригующего, провокационного начала, приковывающего внимание к роману, эта фраза великолепна. Лев Николаевич умел завладеть вниманием, умел и удивить, и озадачить. Это относится не только к его творчеству, но и ко всей его жизни, в том числе и семейной. В Анне Карениной можно прочесть следующее. Левин по этому случаю сообщил Егору свою мысль о том, что в браке главное дело любовь, и что с любовью всегда будешь счастлив, потому что счастье бывает только в тебе самом. Любовь заложена в основе счастья изначально, и не может быть счастья без любви. Счастье бывает только в тебе самом, верно, бывает, если есть любовь. Была ли любовь в жизни Льва Толстого? Если была, то кого он любил? Кем стала для великого писателя его жена? Добрым ангелом? Верной почитательницей? Хранительницей домашнего очага? Или, быть может, завистливой недоброжелательницей, ревновавшей мужа к его славе? Каким мужем оказался Лев Толстой? Нашла ли Софья Андреевна в нем тот идеал, о котором она грезила в юности? И что представляла собой их семья? Союз двух любящих сердец? Упоительное единство двух возвышенных душ? Ристалище, на котором никому так и не удалось одержать полной победы, или сосуществование двух личностей, основанное на взаимной выгоде. Может ли гений вообще быть счастлив? Ведь он так не похож на остальных людей. И можно ли быть счастливой, живя вместе с гением? Не уподобляется ли спутник жизни гения земледельцу, возделывающему плодородные земли у подножия вулкана, и постоянно с опаской оглядывающимся? Не началось ли извержение? Но довольно вопросов. Пора приниматься за чтение, пора узнавать ответы.